спаслись слоны. Вывороченные деревья остаются лежать на земле, корни, поглощавшие влагу всего участка, мертвы, и кроны больше не создают тени. На таких участках начинает быстро расти трава. Через год-два, где был густой кустарник, появляется высокая сухая трава, масса стелющихся ветвей и деревьев. Затем возникнет пожар и выжжет все — траву, мертвые ветки, стволы, которые, прежде чем превратиться в пепел, будут долго тлеть. Это пример того, как слоны способны превратить густой буш в открытые пространства, поросшие травой. Но движение в природе продолжается, приходят травоядные животные и поедают выросшую после пожара траву. Опасность возникновения пожара уменьшается, снова начинают расти деревья, завладевающие всем краем. Кроны их лишают траву живительного света. Данный цикл может продолжаться много лет, прежде чем новые деревья вырастут настолько, что слоны их снова вырвут с корнем. Вывод один. Главное предназначение слонов в экологической системе Ньики – уничтожать деревья и обеспечивать достаточным количеством пищи животных, питающихся травой. В Ньике достаточно мест, где под слоем песка можно найти воду. Слоны добывают ее не только для себя, но и для других животных. Они вытаптывают ямы, которые через несколько минут наполняются водой. После слонов сюда на водопой приходят носороги, прилетают птицы и даже пчелы. Через густой непроходимый кустарник слоны прокладывают дороги от одной ямы с водой к другой. Дороги бывают такими прямыми, как будто их провели по линейке. Слоны не выносят, когда у них на пути оказываются завалы из деревьев или другие препятствия, они тут же раскидывают их в стороны. Этими тропами пользуются многие другие животные, нередко они служат и человеку. В числе небольших животных, обитающих в Ньике, можно назвать дукеров, ножки у них чуть толще карандаша, но копыта настолько острые, что ударами может ранить человека. Вблизи источников воды живут львы и леопарды. Всюду встречаются термиты, которые питаются мертвыми деревьями. Некоторые виды термитов возводят из глины, смешанной с мелкими кусочками травы и скрепленной выделениями насекомых, огромные термитники высотой до 4 метров с очень прочными и твердыми стенами. Эти сооружения сохраняются многие годы и еще долго стоят после того, как их покинут термиты. Термиты – пища земляных волков, которые похожи на маленьких полосатых гиен, но у них мелкие зубы и плохо развитая челюсть, поэтому они не могут, как гиены, питаться мясом. Волки собирают с земли термитов и за 3 часа способны съесть их до 40 тысяч. Другое животное, поедающее термитов, – трубкозуб или такару. У него сильные лапы, которыми он энергично, с удивительной скоростью копает землю. Трубкозуб прорывает под землей просторные норы с многочисленными коридорами и 20-30 входами и выходами. Выгребает термитов и слизывает их длинным липким языком. Ночью, когда трубкозуб обходит термитники, он проделывает более 15 километров. Трубкозуб редко наведывается к одним и тем же термитникам. В густом буше видимость часто менее 50 метров. Зато с высоты скалистых возвышений, разбросанных по всему району, одни из которых представляют собой небольшие кучки камней, другие же вполне внушительные холмы, на вершине часто поросшие лесом, обзор хороший. У подножия этих скалистых островков, на камнях и глыбах, живет одно из самых удивительных животных – даман. Даман. Длина 45-50 см, вес 3,8-4 кг. Во все времена считалось, что даманы – грызуны. Но только в XIX веке было установлено, что они – миниатюрные дальние родственники слонов и последние представители когда-то очень многочисленного отряда животных. В настоящее время известно 7 видов даманов. Внешне даманы немного напоминают кроликов, питаются листьями. Передвигаясь, они опираются на всю ступню, прижимая к поверхности все пальцы, кроме второго пальца задней ноги, у которого есть длинный коготь. Все они заканчиваются копытцами. Конечности дамана с мягкими, но шершавыми подушечками прекрасно приспособлены к лазанию по отвесным скалам. Даманы как бы впиваются в поверхность и могут совершенно уверенно лазать вверх и вниз головой по почти вертикальным стенам, проворно бегать по щелям между скалами, прыгать вниз с высоты до 5 метров. Древесные даманы, обитающие в тропических лесах, обычно живут на деревьях. Остальные виды этих животных предпочитают скалы. Как правило, доманы пасутся грудью.